Лукас обернулся и подозвал официантку, чтобы попросить десертное меню и в чрезвычайно вежливой манере сообщить, что с горячим они закончили. «Я не должна мешать вам есть», — сказала София краснея. «Вы превратили меня в своего соратника по борьбе за права ракообразных». Он развернул десертное меню и ткнул пальцем в красочное изображение шоколадного мусса. «Вот этим мы навредим разве что самим себе. Лучше не считать калорий, со счету собьетесь». София не терпелась проверить, правильно ли она угадала в Лукасе ангела-контролера, но он уклонился от ответа на вопрос, в чем заключаются его истинные обязанности. Хватало других более интересных тем, которые ему хотелось с ней обсудить. Хотя бы такая, чем еще в жизни она занята, помимо соблюдения безопасности в торговом порту, чему посвящает свое свободное время? София ответила, что свободного времени у нее нет. Отработав в доках, она помогает различным ассоциациям, преподает слабовидящим, занимается престарелыми и детьми на больничных койке. Ей нравится их общество, между ними существует какое-то волшебное единство. Только дети и старики видят то, чего не замечает большинство людей. Состояние взрослости, потерянное время. Для нее старческие морщины — это красивейшие письмена жизни, по которым дети учатся читать свои мечты. Лукас смотрел на нее в восхищении. «Вы действительно все это делаете?» «Да». «Зачем?» София не ответила. Лукас допил свой кофе и заказал еще, хотя ни на минуту не забывал о манерах. Вторую чашку он пил невыносимо медленно, пусть кофе успел совсем остыть, пусть на улице уже сгущались сумерки. Ему хотелось, чтобы этот разговор не кончался, только не сейчас. Он предложил Софии пройтись по берегу. Она поправила ворот свитера и поднялась. Спасибо ему за сладкое. Она впервые попробовала шоколад и оценила его непередаваемый вкус. Лукас решил, что она над ним издевается, и поделился с ней своим подозрением. Впрочем, ее радостное выражение свидетельствовало, что она не шутит. Хуже того, его окончательно сбило с толку то, что он прочитал сейчас во взгляде Софии. Не приходилось сомневаться, что она вообще никогда не говорит неправду. Впервые его посетило подозрение, и он замер с разинутым ртом. «Не знаю, что я такого ляпнула, но пауков вокруг незаметно, так что вы сильно рискуете». «Простите». «Если так и останетесь с открытым ртом, то проглотите муху». «Вам не холодно?» — осведомился Лукас, резко выпрямляясь. «Как будто нет, но лучше не стоять на месте». Песчаный пляж был почти пуст. Огромная чайка бежала по воде, пытаясь взлететь, и взбивала лапами пену на гребнях волн. Наконец взлет состоялся, птица заложила медленный вираж и лениво удалилась в луче света, пронзающим облачный покров. Хлопки ее крыльев смешались с шумом прибоя. София подняла плечи, борясь с порывами ветра, швырявшимися песком. Лукас снял пиджак и галантно набросил его ей на плечи. Мокрый воздух хлестал ее по щекам. Она широко улыбалась, словно сопротивляясь из последних сил приступу беспричинного смеха. «Что вас рассмешило?» — спросил Лукас. «Понятия не имею». «Все равно смейтесь, это вам очень идет». «Смех всем идет». Начался мелкий дождик. Пляж сразу покрылся несчетными мелкими кратерами. «Смотрите!» — крикнула она. «Прямо как на Луне, правда?» «Вроде того». «Что это вы погрустнели?» «Мне бы хотелось, чтобы время остановилось». София опустила глаза и прибавила шаг. Лукас забежал вперед и стал пятиться, чтобы оставаться с ней лицом к лицу. София старалась ступать в его следы на песке.